Вы слушаете «Радио России» Иваново. Доброе утро, уважаемые радиослушатели. В эфире «Радио России» Иваново. У микрофона Михаил Шор. И вы знаете мою любовь к разным вкусностям и сладостям. А в июле месяце мы об этом еще не говорили. А в этом месяце огромное количество праздников, связанных со сладостями. Например, Международный день тортика у нас празднуется 20 июля. И в этот же день – День леденца на палочке. А если посмотреть по календарю праздничных дней, то вообще в июле почему-то очень много праздников, связанных с кондитерскими изделиями. И это по всей нашей планете. Поэтому сегодня я буквально выкрал замечательного человека, кондитера Марию Яхонтову. И она сегодня с нами поделится разными рецептами и расскажет, как сделать нашу жизнь не только веселой, но и сладкой. Мария, доброе утро. Доброе утро и всем вкусного настроения. Вот вкусное настроение – это самое важное. Скажи мне, ты отмечала Международный день тортика? International Cake Day. Я очень пыталась отмечать Международный день тортика, но, к сожалению, в этот день все стараются получить тортик от меня. Коварные. Никто не дарит мне подарок. Коварные люди. Этот день вообще происходит под таким девизом, как «Я приду к тебе с тортиком». А вот ты пришла без тортика, поэтому прощай. До свидания. До свидания. Отличный был эфир. Я, конечно же, шучу. Сегодня нам очень важны твои волшебные рецепты, потому что каждый раз, когда я захожу к тебе ВКонтакте или в Инстаграме, и я вижу все это сладкое, вкусное, безумно, а мне хочется прям вот как в каких-то фантастических фильмах через экран телефона пробраться к тебе на кухню, похитить кусочек тортика и съесть. Расскажи мне, что у тебя нового. Что у меня нового? На самом деле, так оказалось новым, что даже в период изоляции люди не перестали есть сладкое. Удивительно. Я стал даже больше есть. Так. Вот, то есть люди, наоборот, начали как-то больше активироваться, заказывать, и, соответственно, такой, наверное, у всех прошел более-менее ленивый этот период, у меня прошел достаточно активный. То есть ты трудилась, прям молодец. Да. То есть отрабатываешь новые рецепты, соответственно, готовишь что-то новое вкусное, ну и наедаешь несколько килограмм на отработке новых рецептов. А новые рецепты ты же с нами сегодня поделишься чем-нибудь таким необычным, чтобы мы могли просто влюбиться и попробовать сделать что-то тоже такое, и съесть, и ходить, гладить свое пузико и радоваться жизни, что мы съели такую сладость. Да, конечно. Например, я недавно приготовила домашнее мороженое. То есть у меня домашнее мороженое? Да, я почему-то раньше думала о том, что, ну, как-то там мороженое, оно покупается в магазине, и все. А тут мне пришла мысль, у меня было очень много ягод, клубники, я приготовила себе домашнее мороженое клубничное. Было вот прекрасно. Сейчас что хочешь, что и делай, но рецепт нам расскажи. Дело в том, что сейчас жаркие дни, или есть, или будут еще, тем более еще август впереди, лучший месяц вообще на планете, потому что тогда мой день рождения. Я шучу, конечно же. И вот хочется побаловать себя домашней мороженкой. Вот какая она у тебя была? Опиши ее, расскажи нам. Вкус. Она была вкусная. А много было? На самом деле, да, получилось из того вот количества ингредиентов, которые готовила, килограмм 200 грамм мороженого, поэтому, да. Но его очень быстро все съели, и я даже не заметила, как этот килограмм ушел. Ты понимаешь, вот. Я очень жалею, что я живу далеко от твоей молодой семьи, иначе я бы у вас под окнами. Иначе там бы ты просто дрался в конкуренции. Был бы под окнами и конючил бы, дайте мне сладость. Итак, что нам потребуется для твоего летнего мороженого? Да, для летнего мороженого. Хотя вот, знаешь, даже кажется, что продукты такие вот не очень легкие, да, но на самом деле в итоге получается очень вкусное блюдо. 4 куриных желтка. Только не торопись, чтобы я мог тоже да, записать. Конечно. Так. 4 куриных желтка, 120 грамм сахара. И взбиваем это все до такой гладкой массы, так она посветлеет. То есть, чтобы вы поняли, как она должна получиться, то есть у вас сахар практически весь растворяется, и у вас становится такая гладкая, плотная масса. Туда добавляем 120 мл молока абсолютно любой жирности, то есть какой хотите, какой вам удобнее. Размешиваем и ставим это все на водяную баню. Вот представляете, да, что это такое? Я нет. То есть у вас кастрюлька с водой. Вот, причем воды не надо прям целую кастрюлю, можно, ну, так скажем, на треть наполнить, так, чтобы у вас сверху поставить миску вот с тем, что я сейчас описала, с желтками, с сахаром, с молоком, да, то есть и эта миска не должна касаться воды, то есть чтобы это все у вас не сварилось, не превратилось в омлет, это все не должно касаться воды, и, соответственно, пока это все варится, то есть у вас кипит вода, вы ставите в миску и мешаете, то есть мешаете до того состояния, пока эта масса не начнет загустевать и становиться такой похожей на сгущенку. Ну, на самом деле, это очень увлекательный процесс, но когда жарко, в этом... Магия просто, магия. Я очень люблю варить заварной крем, честно скажу. Я готова варить его, просто хихикать, да, так на деле. Так, что у нас да, дальше? Простите, а то уже... отвлекаюсь, да, мы сейчас прощения. Уйдем в заварной крем и будем там до вечера. И вот, когда у нас заварной крем становится консистенцией сгущенки, вот, мы его оставляем остывать. Берем ягоды, можете брать абсолютно любые. Я взяла клубнику 400 грамм, то есть вы можете взять малину, можете взять, ну, то есть то, что вы любите, любую ягоду, протираем ее в пюре. От косточек я, соответственно, избавилась, когда протерла через сито, и добавляем в эту заварную основу. Ну, заварная основа должна хорошо остыть. Вот, добавляем заварную основу, взбиваем сливки. Сливки, жирность 33%, вот, 500 грамм сливок, да, то есть потому что 20% у вас не взобьются. Взбиваем сливки и объединяем обе эти массы. На самом деле, на этом этапе уже можно просто брать ложку и есть. Вот. Но если вы все-таки подождете и заморозите это все в мороженое, то вы потом получите просто невероятное наслаждение и в жаркий день попробовать свое домашнее мороженое, которое вы знаете, из чего вы приготовили, и, соответственно, понимаете, сколько в нем. Ну, может быть, не полезного, но точно вкусного и ароматного. Вот, и получается, да, килограмм с лишним мороженого, и можно накормить вкусно. Всю семью. Да, кстати, такой небольшой секрет, что в течение, ну, то есть, например, каждые полчаса желательно это мороженое в морозилке перемешивать, чтобы кристаллики льда там не образовывались, и оно было более однородным. Твой блог подписан, что это про смех и покушать. Да, собственно, так оно и есть. И я увидел в нем совсем недавно такой рецепт, в который я просто влюбился. Дело в том, что я с детства люблю такие батончики Баунти, а тут я у тебя увидел на твоей Маруськиной кухне, я увидел, что ты предложила рецепт как раз вот этих таких конфет Баунти с кокосовой стружкой. И опять же, я думаю, не один я люблю этот вкус. И, может быть, ты поделишься с нами тоже этим рецептом, но в целом мне еще для начала важно понять, а как тебе приходит какой-то рецепт? У тебя бывает такое, что ты приходишь на кухню, мужа прогоняешь в маленькую комнату, обкладываешься разными ингредиентами, такая, все, сейчас будет колдовство, и начинаешь экспериментировать? Ну, практически так и происходит, я мужа всегда выгоняю в маленькую комнату, пусть живет там. Надеюсь, он нас сейчас не слышит. Я тоже, как обычно, но он нас не слушает почему-то. Так. Догадывается, наверное. Вот, на самом деле, у меня обычные рецепты, они возникают в голове. То есть есть какая-то определенная база, да, то есть я понимаю, например, что вот так вот я могу испечь такой бисквит, а вот если я туда добавлю вот это, и, например, пытаюсь просчитывать варианты, да, и то есть когда я такая, вот, например, если я добавлю сюда, скажем, банановое пюре, да, то есть наверняка получится очень вкусно, и ты начинаешь вот экспериментировать, но обычно так и происходит, ты обкладываешься продуктами и начинаешь эксперименты, ты можешь, конечно, у тебя что-то может не получаться, я помню в самом начале своей карьеры, вот, я, когда мне не получались бисквиты, я их пыталась выбросить, а мама у меня отнимала и говорила... Мужа можно накормить. Когда у меня еще не было мужа, поэтому отнимала у меня это все только мама. Вот. Но на самом деле, да, может это не получаться, но в итоге это такой процесс творческий и очень приятный. То есть, когда еще люди потом сидят, это все едят, и ты думаешь, да, ты молодец, ты просто... А ты голодная сидишь и смотришь, ну, такая, ребята, а я? Ну, практически, ну, на самом деле, ты можешь напробоваться в процессе, поэтому ты не обделён на кухне никогда. Обделены те, из-за кого ты все съела и им ничего не приготовила, да? Потому что я же решаю, кого угощать. Расскажи мне, пожалуйста, было ли у тебя, как у Менделеева, когда ему там ночью приснилась таблица частями, а у тебя приснился тебе рецепт, ты вскочила в 3 часа ночи, скинула мужа с кровати, побежала на кухню и начала творить? Или у тебя все более прозаично? Мне кажется, муж сегодня просто язык обыкается. Вот. На самом деле нет, вот именно что, у меня немножко обратно, может быть, какой-то процесс был, когда я очень устала, когда я помню, пекла, очень устала, и я поставила бисквит в печи и уснула. Вот, и просыпаюсь, тоже вскочила, но пошла не записывать рецепт, а спасать бисквит, который, конечно же, не спасен. Вот, поэтому, ну, нет, конечно, таких вот случаев не было, что мне что-то приснилось, и обычно я просто очень много изучаю информации, мне может присниться, что я пеку. Вот ночью, что у меня что-то не получается, я просыпаюсь в кошмарах. Такое тоже бывало, но, собственно... Представляете, друзья мои, чтобы вам приснился кошмар, как за вами бежит торт Наполеон, да? У тебя было такое? Кошмар даже не то, что за мной бежит, скорее то, что у меня не получается. И ты проспалась такая? А тебе его давай через 5 минут, да. А, как все сложно. Это все страшнее, да, всех этих монстров. Так, возвращаемся опять к нашим рецептам, да. И вот эти конфеты Баунти, а нельзя сделать такой торт? Это же, наверное, можно слушай, лопнуть. Можно, на самом деле можно, но обычно я делаю торт, это, например, кокосовые коржи, то есть бисквит кокосовый, да, там, то есть какой-то нежный крем и шоколадное покрытие сверху, то есть тоже получается очень вкусно, потому что, например, если просто полностью сделать из этой большой начинки торт, наверное, это оценят только очень большие любители кокосовой стружки. Вот. А когда ты делаешь так, играешь немножко со вкусами, на самом деле кокос очень со многим сочетается, и вишня, и малина просто... Просто прекрасно. Вот эти конфеты Баунти я полюбил еще в студенческие годы, денег было не очень много, и когда удавалось съесть батончик, это было очень вкусно. Если бы я знал тогда, что ты можешь такие рецепты делать, даже я тогда не знала, что я могу делать такие рецепты. Итак, у нас сейчас рецепт Баунти. Для этого, на самом деле, здесь очень все просто и очень все быстро. То есть вам нужно будет взять кокосовую стружку, взять сливки. Тут уже, кстати, можете со сливками экспериментировать. Их можно взять 20%, можно там даже 10%. Главное, но... еще пропорции называй, сколько чего. Кокосовую стружку 100 грамм, сливок брать нужно 100 миллилитров. То есть, в принципе, не очень много. Сливочного масла грамм 20. То есть достаточно будет такого небольшого кусочка. И сахар. Для того, чтобы конфетку потом... покрыть шоколадом, соответственно, нужна какая-нибудь вкусная плитка шоколада. Вот. Но не берите какую-то с орешками или с какой-то начинкой, потому что вам придется его топить, а орехи, соответственно, весь вид испортит вам. Вот. Поэтому потом мы берем сливки, напоминаю, их 100 мл, мы берем масло 20 грамм, мы берем сахара 50 грамм, и все это смешиваем в сотейнике и греем до полного растворения. То есть масло такое должно быть, сахара там не должно было быть. Вот. Сразу снимаем и туда погружаем всю нашу кокосовую стружку 100 грамм. Вот, после этого мы все перемешиваем хорошо и лепим вот те батончики, которые вам по размеру подойдут, большие и маленькие. Метр на метр. Метр на метр, да. То есть я взяла просто формочки силиконовые и туда загружала вот эти конфетки. У тебя они по размеру как птичье яйцо, чуть ну, меньше. Ну да, уже. Да, да, даже, может, как перепелины, может, такие они маленькие, небольшие. Ну, то есть тут уже каждый человек выбирает по-своему. То есть можно просто разровнять и, соответственно, взять форму, на нее положить пленку и на пленку выложить. Зачем пленка, чтобы потом легче вытащить и нет? Можно даже сделать блин Баунти. Можно сделать блин Баунти. На самом деле можно изготовить как только хочется. Вот. И где-то, наверное, на час, на даже там на полтора можно поставить это все в морозилку. Потом вынимаете, топите шоколадку на, опять-таки, на водяной бане. Мы уже узнали, что это такое. Вот. И каждый такой, как называть, кусочек, да, вот это кокосовые стружки, кокосовые начинки, мы, соответственно, поливаем шоколадом или макаем в шоколад и, соответственно, даем еще где-то, может, полчаса в холодильнике застыть, достаем и спокойно, с большим удовольствием кушаем. Я просто тебя процитирую. Шоколад застыл, чай в кружку, конфетку в рот. Ну, идеально, прекрасно, просто прекрасно. Да, когда я сочиняю тексты про еду, у меня, конечно, фантазия идет намного шире. Вот, потому что мне кажется, что надо про еду рассказать так, чтобы действительно все захотели это съесть. Мы чуть позднее расскажем, я думаю, о тыквенных вафельках. Ой, да-да, прекрасно. А сейчас расскажи мне, а вообще вот за время самоизоляции твои вот эти кулинарные навыки, они намного улучшились? Я думаю, что да. Потому что у меня, опять-таки, давай сейчас икнет муж где-то, но он у меня забирал сына и давал, собственно, какую-то определенную свободу, чтобы я готовила, чтобы я... Ну, потому что, опять-таки, ему лучше, да, то есть он может это все есть. Он у меня парень худенький, вот, и поэтому он может есть это в любых количествах. Ты знаешь, я толстенький, но я тоже могу есть в любых количествах, потому что это вкусно. Ну да, то есть это вкусно, но просто у него вообще никакой совести в этом плане нет. Наш человек. Да, ночью, днем без разницы, в любое время. Вот, и на самом деле очень много было опробовано рецептов, и в том числе не сладких, и сладких, и то есть, ну, для меня изоляция, она прошла, наверное, в каком-то плане более идеально, потому что прошла на кухне, но я попробовала все, что я хотела, там, все, что я копила. Нет, не все, что я вру. А самое сложное вот за эти 3-4 месяца, какое было самое сложное блюдо или, может быть, торт, или что-то такое, что ты думала, не сделаешь ни в жизни, а взяла и сделала? Хороший вопрос. Я старался. Вот, не, на самом деле, опять, когда я рассказывала, то, что я очень много информации изучаю, и прежде чем что-то сделать, да, то есть я обычно смотрю несколько вариантов и пытаюсь рассмотреть, какие есть подводные камни. Это в тебе твоя прошлая работа, прямо говорится. Да, да, да. Поэтому ты просто рыщешь нос везде и смотришь, что здесь может быть ошибка, тут может быть ошибка. И обычно выбираешь какие-то уже варианты, которые ты можешь понимать. Опять-таки, за время, пока ты работаешь кондитером, у тебя все равно как-то уже очень много знаний есть, и ты понимаешь, например, что вот так вот делать не надо, даже если это написано в рецепте, лучше так не делать, потому что однажды сделал, получилось плохо. Вот, и поэтому ты уже, соответственно, можешь делать какие-то блюда, что-то готовить, каким-то минимальным набором ошибок. Вот, то есть не было что-то такого, что вот я не смогла бы приготовить. Но самое сложное или самое вот необычное, то, чем ты вот гордишься больше всего за эти 4 месяца? Ой, мне очень... То, чем горжусь, тем, что я научилась... Ну, как научилась? Да, наверное, научилась сочетать различные продукты в каком-то одном блюде, да, то есть... Пример. Морковь, банан и изюм, например. Прекрасно, прекрасно. На самом деле, там получилось так удивительно. У меня все это скопилось, и я такая думаю, ну, куда это потратить? Ты возьми же, боже, что нам не гоже, да? Да-да-да, то есть у меня остался изюм, у меня есть морковь, у меня есть банан, думаю, надо что-то из этого придумать. И пришлось придумать кекс, и он получился очень вкусный, на самом деле. А еще что-нибудь необычное? Еще что-нибудь необычное. Торт в 3 метра. А торт, слушай, у меня был торт в 13 килограмм. Вот, я думаю, что я просто спину свою ставлю вместе с этим тортом. Потому что, когда ты его уже собрал, ну, вот все 3 яруса, ты же его постоянно таскаешь из холодильника в холодильник. Ну, то это физическая культура и спорт. Да, получишь есть... мастера спорта по переноске тортика. Да, то есть, соответственно, может быть, даже инвалид. Вот, ну, на самом деле, самое сложное, это, наверное, какие-то вот именно физическая усталость. Вот, потому что, когда жарко, когда за окном там 30 градусов жары, да, то есть у тебя... И плита еще 100 градусов. Да, да, да, 180, а то и 200. Я очень далек от кухни, я люблю только ничего, есть. Я тебя приближаю, сделаю, говорю тебе, иди поближе. Вот, то есть, и поэтому очень жарко становится. И, наверное, самое сложное, это вот в таких вот условиях просто собирать какие-то десерты, чтобы ничего не текло, ничего не, так скажем, ну, все застывало как надо, чтобы все происходило в самом лучшем виде, потому что... Людям надо есть то, что... То, что вкусно. То, что вкусно, хорошо выглядит. И поэтому... Хорошо, мы опять сейчас прервемся, и ты нам расскажешь о прекрасных тыквенных вафлях. Я думаю, что сейчас у многих есть тыква, а кто-то будет делать тыквенное пюре, а оно как раз и нужно для этого рецепта. Итак, друзья мои, записывайте, как делать тыквенные вафли. Берите карандаш, ручку, все что угодно, запишите, потом сделайте и расскажете потом, вкусно вам или нет. Итак, тыквенные вафли. Да, можно я короткую историю расскажу, как они появились? Но... Давай даже длинную. В общем, на самом деле, это тоже было из разряда, что у меня осталось. У меня сын в какой-то момент, он съел грушу. Обе бабушки посмотрели, что у них внук съел грушу, такой, надо принести ему груши. И они мне начали таскать пакетами кучу-кучу груш. Я такая, ну, то есть у меня осталось их очень много, у меня осталась тыква, я такая думаю, как же мне это все объединить, и чтобы получилось вкусно, потому что есть грушу вот в том виде, в каком она есть, я уже не могу. Естественно, сын отказался уже на второй груши. Вот, и у нас пакеты просто стояли. Я очень люблю есть груши. Я поняла, кому их отдать. Можно я запишу видео? Так, бабушке Егорыча. У нас тут есть Миша, он любит груши. Можно я видео для его бабушек запишу, как я ем грушу? Хорошо, и так? Я передам, да. Так. То есть я, соответственно, объединил тыквенное пюре, добавил грушу, но я просто хочу вам сказать, что груша в данном блюде не обязательно. Я ее учту здесь, она добавляет определенной сочности, но если у вас нет, вы можете ограничиться тыквенным пюре. То есть не обязательно называть моих бабушек с грушами. А груши отдавайте Мишутке. А груши отдавайте Мише, да. То есть он... Все съест. Да, я это хотела сказать. Вот. То есть здесь, на самом деле, достаточно тоже простой рецепт, несложный, и, соответственно, все продукты обычно есть в холодильнике, ну, наверное, кроме тыквенного пюре, но сейчас лето, и скоро тыквы будут. Яйцо берем где-то первой категории, одну штуку. Молоко 210 грамм, ну, 200. У меня просто есть весы кухонные, я, кстати, всем рекомендую их купить, но если у вас нет этих весов, то 200-210 грамм. Растительного масла 40 грамм, тыквенного пюре 100 грамм или 150. То есть, если у вас не будет груши, вы берете 150 грамм, если у вас будет груша, то, соответственно, тыквенное пюре 100 грамм. Вот, опять-таки, если есть груша, ее 50 грамм, мука 150 грамм, разрыхлитель 10 грамм, и дальше по щепотке соли, корицы, имбиря, то есть различные специи и приправы здесь на самом деле по желанию. То есть смотрите, что вы любите. Если вы не любите корицу и имбирь, то, соответственно, вы можете их не добавлять, но я добавляю, потому что, мне кажется, это аромат очень хороший придает. Соответственно, мы из груши тоже делаем пюре, смешиваем с тыквой, вот, и пока отставляем в сторону. Яйцо взбиваем с сахаром до пышной пены. То есть тут не обязательно вкрутую пену делать, а можно просто до пышной. Главное, чтобы сахар более-менее растворился. Потом туда же молоко и масло добавляем. Все перемешиваем. Все сухие ингредиенты – это мука, соль, разрыхлитель, соответственно, специи, корица, имбирь, да, то есть мы их смешиваем. Для чего мы, кстати, смешиваем сухие ингредиенты, ты знаешь, Миша? Да я дикий человек, понимаешь, я могу все съесть, но я не понимаю всех вот этих этапов подготовительных. Мы их смешиваем для того, чтобы все это хорошо промешалось, и чтобы, когда мы замесили тесто, не было где там в одном крае, в одной части теста весь разрыхлитель остался, в другой части теста осталась вся корица, то есть чтобы это все равномерно распределилось в тесте. Вот, это просто, это на самом деле работает всегда, даже если вы просто готовите любое блюдо, всегда муку, там соду, разрыхлитель лучше смешать на каком-то первоначальном этапе. Продолжай. Да, вот, и, соответственно, дальше в яйцо, вот, которое мы взбили, да, добавить туда молоко и масло, мы туда загружаем все сухие ингредиенты и перемешиваем. Смешали, туда же тыквенное пюре с грушей, если она есть, опять-таки до однородного состояния, и дальше печем вафли. То есть, но здесь, смотрите, лучше выпекать вафли именно толстенькие такие. То есть я попыталась печь из них хрустящие тонкие, нет, не получилось. Вот. А вот такие пухленькие, они прекрасно получаются, очень вкусные. Если у вас есть вафельница, воспользуйтесь. Но у меня есть такая силиконовая формочка, я туда наливала вафли и выпекала. Ну, о том, что у тебя есть на кухне, мы сегодня еще поговорим. Мы узнаем, что у тебя появилось за 4 месяца там дополнительно. А сейчас мне хотелось бы коснуться такой темы. Вот мы с тобой всегда говорим про тортики, про какие-то бисквитики, про пироженки, а никогда не говорим про напитки. А вот я сейчас слушаю тебя, и как будто бы все это ем, и мне захотелось попить. А я знаю, что ты мастерица готовить горячий шоколад, и у тебя даже есть свой такой волшебный, твой доработанный рецепт, с помощью которого можно все эти сладости запивать горячим шоколадом. Ну, так, наверное, могу сделать только я, но я думаю, что стоит попробовать вот сделать еще такой горячий шоколад с корицей, по-моему. Да, совершенно верно. На самом деле, данные горячий шоколад, он может использовать вообще как самостоятельное блюдо. Я сейчас никого напугаю, наверное, немножко, да, но по калориям это такой ударный получается. А сколько примерно? Ну вот смотри, туда идет как минимум одна шоколадка, а в одной шоколадке 500 килокалорий. Ну, 550, наверное. А норма у человека в среднем 2-3 тысячи в зависимости от роста, массы. То есть одна чашечка как четверть всей еды за день. Ну, практически, да. Но, с другой стороны, это большое удовольствие, и можно просто пригласить друзей и разделить с ними это удовольствие. А можно никого не приглашать и в одно лицо все выпить? Да, так, можно. У меня так больше. Так мы сделали, на самом деле. Я в себе не сомневался. Вот чувствуется родная древняя кровь. Да. Конечно. Вот. То есть зачем кого-то приглашать, они сами все приготовят себе. Вот. И на самом деле здесь тоже не так много ингредиентов, но есть очень интересные. Мы в горячий шоколад мы добавим соль. Вот. Соль? Соль, да. Но, опять-таки, вы, конечно, можете не добавлять, но для чего добавляется соль в шоколадные изделия? То есть это бисквиты, например, да, это вот тот же самый горячий шоколад. Соль, она помогает раскрыть вкус шоколада. Да, то есть она немножко работает, как, так, знаете, оттеняет этот вкус, да, и усиливает его. Получается очень вкусно, и, наверное, шоколад с солью тоже достаточно популярный. Такое кондитерское изделие, поэтому обязательно попробуйте. Ну, конечно, если вы... Не надо целую ложку, да, туда засыпать. Всю пачку, да, каменной соли, так бульк. 500 грамм на 100 грамм шоколада. Да. Вот, соль с шоколадом практически получится. Нет, на самом деле, то есть и маленькую щепоточку можно, и получается, на самом деле, очень вкусно. Попробуйте, даже если вы дома готовите шоколадные бисквиты, шоколадные кексы, добавьте немножко соли, и у вас просто немножко по-другому заиграет все блюдо. Итак, для того, чтобы приготовить горячий шоколад, мы берем 100 грамм шоколада. Ну, в принципе, это просто кондитерская плитка. Тоже желательно брать без ореха, изюма. Ну, то есть просто чистый шоколад. И брать шоколад, а не замазку. Да. Вот это самое главное, потому что бывало, когда я покупала, просто пыталась растопить что-то вот из разряда замазки, да, то есть лучше сразу выкинуть и купить пойти шоколад, ну, то есть не тратить деньги на какое-то дешевое сырье. И притом иногда даже дело может быть не в цене. Я однажды по скидке взял красивую такую шоколадину, думал, сейчас, а там прям вот, ну, реально, как вот оконные рамы замазывать. Я тебя очень понимаю, да. То есть я говорю, а когда если еще попробуешь это растопить, оно отщелкивается на шоколадные капельки и масло, и получается совсем очень некрасиво. И потом еще емкость не вымоешь, да, никогда не очистишь. Вот. А тут, когда топишь шоколад, аромат шоколада, который появляется на кухне, я тоже и шоколад я готова топить часами. Тебе не сомневался. Да, то есть тебе нужна своя шоколадная фабрика уже. Конечно, обязательно. Сейчас осталось только мне накопить. Немного не хватает, 99% суммы, да? Да, но я уже на этом пути 1% собрала. Вот, дальше, значит, мы берем шоколад 100 грамм от кондитерской плитки, ну, одна плитка, молоко 300 миллилитров, какао 1 чайную ложку без горки, соль, ну, действительно, пару крупинок, корицу можно, опять-таки, по вкусу, как вы, наверное, уже поняли, что я люблю всякие специи, и, соответственно, я добавляю их очень часто во что-то. Вот, вы, конечно, если их не любите, можете не добавлять. А далее мы с вами крошим шоколад. То есть на мелкие кусочки, для чего нам это нужно сделать, мы дальше будем заливать их горячим молоком. И чтобы шоколад быстрее растопился, соответственно, мы его крошим на маленькие кусочки. Заливаем горячим молоком, то есть молоко не должно кипеть, то есть довели до кипения и сразу заливаем. Даем им постоять на какое-то время. Вот. После этого начинаем перемешивать. Я это еще делаю блендером, просто для того, чтобы соединить вот это вот и превратить это все в эмульсию, вот, чтобы не было отдельных кусочков. Вот, то есть просто, ну, вы можете просто лопаткой, ложкой размешать до однородного состояния. Вот. Далее туда же засыпаем какао, тоже размешиваем. Вот, соли, если вы хотите ее добавить, и корицы. И вот тут самое интересное, то есть можно выпить сразу. Так. Да. А можно поставить на следующий, ну, то есть на часов на 8, например. А если выпьет кто-то другой, ты вот поставила в холодильник, ушла, а муж пришел из маленькой комнаты, такой, это мне. Наконец-то. Все-таки смог открыть замок. Вот, на самом деле у меня просто два холодильника. Один, который используется чисто под мои кондитерские изделия, а второй для семьи. Но это у тебя, вот кто-то из наших слушателей приготовит такой шоколад. А у меня в семье, знаешь, как было, когда я жила в большой семье с мамой, с папой, мы брали записочки и оставляли, что не пить, не есть, это Машина, то есть это Димина, это Папина. Не у всех это сработает? Не у всех, да, но у нас срабатывало. Ты сама знаешь, как вот на предприятиях, когда есть холодильник для еды, для обедов сотрудников, там никакие записочки не помогут. У всех подписан, но не помогает. А тут вот, то есть убрали этот шоколад. Да, там, то есть на следующий день просто немножко подогрели его, вот, и он получается более насыщенным, более, он как бы настоится, так скажем, да, то есть он получается более насыщенным и такой вкусный, тягучий, вкусный напиток получается. Главное, чтобы никто другой не выпил, это будет самое обидное. Да, следите, следите, ну, либо выпивайте сразу сами, чтобы не допустить такой ситуации. Что у тебя появилось нового в твоем волшебном инвентаре на кухне за вот эти 4 месяца? Ну, слушай, на самом деле инвентарь у меня пополнился миксером новым, вот, у меня есть планетарный миксер, у меня теперь есть ручной миксер, потому что нужно безе взбивать опять-таки на водяной бане. Я сегодня третий раз про неё. Тебе нужно купить гараж уже для твоих миксеров. У меня все, что у меня есть, оно находится в двух квартирах. В одной, в которой я живу, а вторая часть у маминой. То есть, ну, признайся, чтобы пришлось купить еще одну квартиру, чтобы туда все это уместилось. Да, я с удовольствием. Я бы с удовольствием, честно, я бы сейчас все бы оставила под кухню и вторую комнату под инвентарь. Я просто мечтаю, на самом деле. Ты помнишь, что еще нужна комната для мужа, где он должен находиться? Ну, какую-нибудь маленькую комнатку. Я помню, что ему много не надо. А ребенка, я чувствую, ты тоже скоро научишь готовить. Я искренне верю, что он начнет мне помогать, и я его смогу использовать как рабочую силу. Это очень плохо, это очень плохо. Я вот запишу этот эфир, и ему через 20 лет дам послушать твоему ребеночку. Он скажет: мама, так вот для чего это все было. Ну, мне кажется, на самом деле, что детям это все равно интересно. Да, там, понятное дело, что я его не хочу допускать до каких-то горячих поверхностей. Конечно. Вот, но что-то замешивать, и когда ты с ребенком делаешь какой-то это блюдо, ему интереснее. Он сейчас у меня пытается периодически, когда я что-то готовлю, одна дома, и он ползает везде, вот, и он меня пытается что-то отобрать и сидеть там, бить этой ложкой, вот, то я думаю, что это просто интересный момент. Ну, опять же, для развития ребенка вот очень важен этот контакт с родителями, и то, что вместе вы проводите много времени, это прекрасно. Да, да, согласна. А если он еще будет маме помогать? Вообще будет хорошо. Мама еще вообще будет. Тогда будет точно шоколадная фабрика. Да, точно. Хорошо, вот мы выпили, это вкусненько нам, хорошо, а нам хочется экзотики. Я слышал, что у тебя есть какое-то необычное блюдо, называется оно, друзья мои, и задержите дыхание, называется бисквит с рыбой. Вот представьте себе, у вас очень-очень такой красивенький пирожочек, тортичек с кремом, но в нем есть рыба. Что это такое вообще? Как ты можешь в такой светлый день тортика готовить бисквиты с рыбой, похожие на тортик? Слушай, на самом деле он появился совершенно случайно, так скажем, потому что девушка заказывала капкейки с мужу на день рождения, и он сказал, что вот вроде бы мы сидим на диете, вот, а хочется что-то вот такое. Давай нам с рыбой и с колбасой. Давай с рыбой. Кстати, можно и с курицей тоже делать. Со свининкой, с баранинкой. Со всем чем угодно, на самом деле. Я уже записываю, так. Отлично, да. И она попросила сделать не сладкие. И я, кстати говоря, даже мужу уже в свое время делал торт не сладкий на день рождения. Чтобы жизнь медом не казалась. Да, чтобы не думала, что будет все так хорошо и сладко. Вот, я ему делал. Ну, я, например, мужу делал, кстати, вот достаточно простой рецепт, я сейчас быстренько его расскажу. Не торопись, я хорошо, записываю. Это вот торт, имеется в виду, который тут даже... Торт для мужа, торт чтобы для мужа. Жизнь медом не казалась. Да. Прям так называется. Тут даже не надо печь ничего, представляете? Есть... Кусок колбасы. Ешь. Вот, и хлеба. Вот, на самом деле, да, берется хлеб, вот знаете, такой для тостов используется, он прямоугольный, да, например. Который сохнет потом 30 лет еще, да? Да, да, да, ну вот, ну, для мужа... Вот. На самом деле, можете использовать любой хлеб. То есть, я смотрела, что и из белого хлеба делают. Ну, то есть, я взяла тот, который для тостов. Из них вырезала форму, ну, круглые эти. Слава богу, что не стала шахматы лепить. Да. Слушай, наверное, нет. А это идея, да? Это идея, да, если заморочиться. Так, хорошо, то есть вот. Хлеб для тоста берем. Да, то есть я вырезала из него форму, и, ну, круглые у меня есть формы такие железные, я просто вырубкой, так скажем, сделала круглую форму. То есть по размеру это немного сантиметров 10 ну, где-то. Ну, они где-то сантиметров 14 у меня самая маленькая форма. Ага. Вот, ну, диаметр где-то 14 сантиметров. Вот, я, соответственно, вырезала и там прослаивала тем, что он очень любит, это рыба. Вот, он же рыбак. Так это же очень просто. Да, то есть, и вот, ну, для того, чтобы получилось совсем вкусно, можно взять либо творожный сыр, вот, либо даже творог, но творожный сыр повкуснее. Вы просто намазываете на хлеб творожный сыр, кладете кусочки рыбы, можно огурчик, например, и следующий слой. И вот так вот постепенно поднимаетесь, а чтобы украсить его, ну, то есть, можно, конечно, оставить так, но я хотела сделать красиво. Рыбью голову, на! Нет, то есть, а дальше просто берете крем, это вот творожно-сливочный сыр и сливки. Вот, где-то в пропорции творожно-сливочный сыр 500 грамм и сливки 100 грамм. Ну, то есть, получается так. Вот, и смешиваете их. Можете добавить чеснока туда, если кто-то любит. Если и... вам не целоваться этим вечером, да, так. И этим кремом спокойно покрываете тортик, и у вас получается целый торт, и он не затратный по времени, но действительно очень вкусный. На что похож вкус? На бутерброды. С рыбой. Да, с рыбой. И сыром. Но он, на самом деле, чем-то напоминает салат даже, потому что там рыбка, огуречек, да, то есть сливочный сыр. Главное, не сильно прослаивайте сыром вот. Иначе хлеб увлажнится, да, он очень увлажнится, да, и его будет вообще практически незаметно. А так, если то есть все в меру сделать, то получается очень вкусно. Но ты сами тосты вот эти не обжариваешь, то есть они... Нет, они, потому что в любом случае под сыром они промокнут, грубо говоря. То есть это будет вам дополнительная работа, которая... Ну, если вы сразу будете есть, то, возможно, вы еще успеете до этого момента. Вот, друзья мои, торт из рыбы с сырным этим кремом. На самом деле, можно любую начинку, можно взять фарш, можно взять там овощи, например, да, если кто-то не ест мясо. То есть даже яйца вареные можно, пожалуйста. И ты подумала такая, можно сэкономить. Сделаю я бисквиты с рыбой, это же вообще прекрасно. Да, то есть, а дальше вот у меня потом девушка попросила сделать тоже не сладкие капкейки. Вот, муж у меня тоже любит рыбу. Я думаю, ну, собственно, почему бы и нет. Получайте. Да, получайте. То есть для этого нам нужно будет 2 яйца. Здесь я взяла категорию особые, ну, то есть отборные, господи, простите, пожалуйста, меня, отборные. Не забудем, не простим. Да, отборные категории 2 штуки. Сметану 20%. Ну, на самом деле здесь можно сметану взять любую жирность. Я 20 для меня более универсально. 100 грамм сметаны. Подсолнечного масла 110 миллилитров. Вы можете взять растительное, можете взять оливковое, но растительное лучше брать без запаха, потому что иначе это будет во вкусе очень чувствоваться. 100 грамм сыра, рыбу запеченную и очищенную 120 грамм. То есть тут тоже рыбу, какую вы любите. Конечно, можно брать дорогую, можно брать недорогую, но на самом деле сюда даже и скумбрия прекрасно подойдет. Вот, удивительно, но она же жирная достаточно, и она даст вот такую вот влажность и насыщенность на самом деле. Вот, мука 200 грамм, разрыхлитель 1,5 чайной ложки, сода 0,5 чайной ложки и соль, специи по вкусу. Ну, то есть то, что вам, опять-таки, если вам не солено, то можно побольше подсолить. Мы сначала рыбу запекаем, да, то есть очищаем потом ее от кожи, от костей, берем чисто вот фарш, который рыбный. Вот. Дальше в миксер мы загружаем яйца, сметану и масло. То есть нам достаточно того, чтобы это все было перемешано до однородности. Взбивать не надо, а до однородности просто перемешиваем. Вот. Дальше трем сыра на терке. Вот, я напоминаю, на 100 грамм сыра. Вот. И добавляем туда же к яйцам, к сметане и маслу, и рыбу туда же. Опять-таки муку, разрыхлитель, соду смешиваем, вот, и добавляем к общей массе яичной. Все перемешали, и, соответственно, можете выпекать бисквит. Вот, духовку на 180 градусов, вот, и, соответственно, выпекаем, ну, где-то у вас, наверное, минут 30-40. А ну, потом? А потом, да, а потом вообще самое интересное. Я же делаю из них такие кексики небольшие, да, то есть как маффины, наверное, называются. Я в жизни не поверила, что это с рыбой. Да, но с рыбой, вот. То есть и я в нем, в общем, делала начинку, то есть я делала начинку из овощей, вот, то есть вырезаешь серединку, закладываешь начинку, и вот этот вот крем, который сливки и творожный сыр с чесночком, и получается очень вкусно. То есть, ну, он и сладкий, он, вернее, не сладкий, и при этом выглядит как пирожное, и сверху можно красить огурчиком, там, перчиком, помидоркой, то есть все, что у вас есть. Очень удобный рецепт. Я понимаю, что вот каждому своему творению ты подходишь как к произведению искусства, уделяешь очень много внимания деталям, украшению, и ты даже тот шоколад горячий тоже украшала, декорировала. А вот есть у тебя какой-то такой рецепт, который ты можешь делать с закрытыми глазами, и он у тебя получается вот лучше всего, что вот ты за эти 4 месяца просто отточила его до автоматизма? Слушай, на самом деле есть рецепт, который сделал закрытыми глазами, это шоколадный бисквит, но на самом деле он тоже очень простой, но он лучше всего получается, он очень вкусный, он очень влажный, насыщенный, но вот он прям безумно. Но это имеется, опять-таки, если сладкое, да, там, то есть, а в жизни я человек очень неприхотливый, и я достаточно спокойно отношусь к любой еде, в том плане, что я могу есть гречку целую неделю с овощами, и меня ничего не будет смущать в этом состоянии. Я, честно говоря, то есть, если бы я не жила с мужем, я бы питалась очень аскетично. Ну, признайся, что просто закупила в самом начале 200 кило гречи, да? Ну, конечно, и теперь надо хочешь, же ее куда-то потратить. Куда же? Надо же освобождать эту комнату маленькую для мужа. Да, чтобы ему там было... А, то есть маленькая комната, там муж спит на мешках гречи. Ну, хорошо для спины, знаешь, массаж. На самом деле, да, то есть и просто есть... Я для себя, в принципе, готовлю очень простые какие-то блюда, да, то есть я... Я очень люблю простую яичницу, я очень люблю простые овощные салаты. Ты же наш советский человек, все нормально. Ну да, то есть у меня нет каких-то... Ну, я, например, для себя не буду ничего особенного готовить, а для людей, для там, то есть, например, для своих родных или для тех, кто у меня что-то заказывает, я, конечно, готовлю. Вот что делает любовь к окружающим, да. Друзья мои. Сами мы можем скромненько что-нибудь перекусить, а для гостей дорогих все, что надо, на стол надо поставить. Ну да, да, согласна. Сложно, сложно, конечно, все. Ну то есть в целом у тебя есть такое блюдо, которое ты делаешь просто, да? А вот есть такое, которое у тебя, может быть, не получалось раз пять вот за последние годы, но ты шла, стремилась и все равно его сделала. Слушай, есть такой, вот я тебе рассказывала в самом начале про бисквиты, которые я вытаскивала, да, и пыталась выбросить. У меня очень долго не получался кокосовый бисквит. Очень долго. То есть я пробовала различные рецепты на кефире, на сметане, там, на... Так вот куда ушли деньги на шоколадную фабрику. Ты просто отрабатывала кокосовый бисквит. Кокосовая стружка мне снилась. Вот, и пока я нашла этот вот рецепт, который для меня идеально просто оказался, то я, конечно, очень долго... переживала, и ну как же, ну почему у меня не получается? Вот, но на самом деле здесь очень много различных факторов из разряда того, что даже иногда духовка у тебя может тебе играть во вред, да, то есть, и, соответственно, тебе может быть какие-то различные факторы, там, не очень хорошие попасть, не знаю, масло, вот, но на самом деле сейчас я нашла этот рецепт, и я довольна, вот, но он мне очень долго не получался, действительно, я, когда мне заказывали кокосовый бисквит, я такая, нет, нет, давайте что-нибудь другое, то есть очень важно просто идти к своей цели сквозь ошибки, сквозь все, и то все обязательно получится. Да, потому что иначе, ну, если бросить сразу на первоначальном этапе и потом бояться этого, то это никогда не приведет ни к чему хорошему, да, то есть он тебя не приведет к законченности, то есть это будет висеть где-то в душе и такой, а, вот я все умею, а вот это вот у меня не получается, надо так делать, чтобы все-таки получилось. У нас сейчас в магазинах, в овощных появляется все больше экзотических фруктов, помидоры, огурцы, я шучу, конечно же, появляются разные необычные фрукты, вкусные, манго и прочее, авокадо. Это фрукт или овощ? Хороший вопрос. И нет ли у тебя рецептов с чем-то вот с таким необычным, или ты любишь как-то более классические ингредиенты? Ну, я на самом деле, честно, больше люблю классические ингредиенты, и у меня есть такой момент, что я не очень верю в то, что вот эти тропические фрукты, которые к нам приезжают, они действительно сохраняют вкус, и вот они в том вкусе, да, в котором они должны были быть. Вот, поэтому в этом плане мне даже легче купить что-то в кондитерском магазине, то есть, например, пюре как раз вот из манго, да, там, то есть кокосовое тоже пюре, вот, но ты будешь уверен в качестве определенном, да, и то, что тут будет вкус, аромат, и, а вот во фруктах, которые продаются у нас в магазине, я, к сожалению, не всегда уверена, вот, у меня всегда такое переживание, вдруг это не то, а вдруг оно не так вкусно. Друзья мои, у нас заканчивается практически время нашей передачи, я безумно благодарен нашему прекрасному кондитеру, замечательной девушке, молодой маме Марии Яхонтовой. И за то, что она сегодня с нами, за то, что она поделилась своими рецептами, не скрывала, а все рассказала. Огромное спасибо. Можно небольшое пожелание для наших радиослушателей, чтобы у них был вкусный день? На самом деле, я вам желаю, чтобы у вас было все очень вкусно, замечательно, чтобы вы, как мы уже сказали сегодня с Мишей, не сдавались на впереди, ну, то есть, когда идете к своей цели. И если кто-то из вас решил, что он хочет стать кондитером, он хочет этим заниматься, занимайтесь, не обращайте внимания ни на какие другие советы, делайте то, что вы любите. Я вам точно говорю, что поменять свою жизнь никогда не поздно, и стать лучше и профессиональнее тоже никогда не поздно. Мы вас обнимаем, и хорошего вам дня. Вы слушали Радио России Иваново.